Глава 33. Столько раз в своих мечтах я танцевала эту программу. В этом самом платье, в объятиях Хита. Я знала наизусть каждый шаг, каждый жест и каждую ноту. Заметила бы малейшую осечку. Но они исполняли программу безукоризненно. Белла ритмично двигала бедрами в такт барабанной дроби. Хит обнимал партнершу за гибкую талию. В их танце пульсировала неудержимая страсть. Их то тянуло друг к другу, то они разъезжались в стороны, а потом снова оказывались на расстоянии поцелуя. Губы к губам, дыхание к дыханию. Как же я их ненавидела! Как хотела быть на их месте и в то же время как любовалась ими! Танец был в точности таким же, каким 17 лет назад его исполняли Шейла и Кирк, вплоть до малейшего элемента. Вот близится кульминация. Под крещендо финальных аккордов оба падают на лед, извиваясь в предсмертной агонии и крепко сжимая друг друга. Снег искрится в складках золотого платья. Замерев, я ждала. Вот сейчас он испустит последний вздох, а затем, все еще лежа в его объятиях, умрет и она. Но Хит не ослаб и не замер, а вдруг нежно обхватил лицо Беллы руками и, гладя партнершу по волосам, запечатлел на ее губах поцелуй. Гаррет Лин. «Между моей сестрой и Хитом Рочи ничего не было». Франческо Гаскел. «Было-было, мы все это знали». На экране последние минуты танца Антони и Клеопатра в исполнении Беллы Лин и Хита Рочи. Сцену поцелуя показывают крупным планом. Элис Дин. «Зачем он ее поцеловал? Ой, да ладно вам, а то сами не знаете». Пара раскланивается. У Беллы горят щеки. Они с Хитом смотрят не на зрителей, а друг на друга. Гаррет Лин. «Маскарад и ничего более. В то время всех нас заботила только Олимпиада. Даже если и было какое-то мимолетное увлечение. Нет, Белла не стала бы рисковать. Исключено». Катарина Шоу стоит в первом ряду и не хлопает. Пока Белла раскланивается перед гостями, Катарина бросает свирепый взгляд на Хита. Тот отвечает ей улыбкой. Инесс Эктон. «Не знаю и знать не хочу, что там происходило между Хитом и Беллой. Козни, интриги, полный бардак. Откровенная похабщина». Элис Дин. «Неудивительно, что многие пары рано или поздно оказываются в постели, как актеры на съемочной площадке. Столько времени вместе, постоянная близость, да еще и влюбленных изображать приходится. Поневоле возникнут чувства. Если не любовь, так ненависть». Вероника Волкова. «Некоторые мужчины умеют так заглянуть женщине в глаза, что ей кажется, будто красивее ее нет никого на свете. С такими надо поосторожнее. Если он сумел внушить эти мысли тебе, то сможет внушить их и любой другой женщине». Элис Дин. Хит затеял игру, а все остальные охотно приняли в ней участие. Так они и терзали друг друга, причем совершенно сознательно. Кто дольше выдержит?